Новые русские самолеты. Дневник, Вашингтон, 12 июля 1941. Сегодня обедал с послом Уманским в советском посольстве. Генерал Голиков, помощник начальника генерального штаба Красной Армии, сказал он, прибывает на самолете и должен появиться через несколько дней. Он рассказал, что у Красной Армии есть новый самолет, МиГ-3, истребитель, который только недавно поступил в производство. По общему признанию, он превосходит как по конструкции, так и по своим характеристикам британский «Харрикейн» или «Спитфайр» и значительно превосходит немецкий «Мессершмитт» или немецкие истребители на Западном фронте. Он также описал их новый тип тяжелого бронированного бомбардировщика под названием «Штурмовик». По высоте потолка, скорости и броневой защите он превосходит все, что доселе появилось на этой войне. Он достаточно быстр, сказал он, а также достаточно хорошо защищен, чтобы иметь возможность совершать длительные бомбардировочные полеты без необходимости сопровождения истребителями для его защиты. Примечание мемуариста. По всей видимости, речь идет о легендарном советском штурмовике Ил-2. Он же летающий танк, прозванный немцами за отличную броню, бетонным самолетом и черной чумой. Это самый массовый боевой самолет мира. За годы войны мы выпустили более 36 тысяч таких машин. Продолжаем. Уманский работает день и ночь, добывая спецификации, списки материалов, которые советское правительство хочет получить немедленно, и информацию, желаемую военным министерством здесь. Он очень обеспокоен задержкой в отгрузке материалов. Дневник, Вашингтон, 15 июля 1941. В отсутствие секретаря Халла я встретился с исполняющим обязанности секретаря Самнером Уэллсом. Я предварил то, что должен был сказать, заявлением, что считаю жизненно важным и, возможно, поворотным пунктом войны, что Россия должна получить от нашей страны всю возможную помощь и как можно скорее. Я был так глубоко озабочен этим вопросом, что хотел лично оказать всю посильную помощь, разумеется, бесплатно, советскому посольству здесь. Однако я не хотел этого делать, тем не менее, до тех пор, пока Госдепартамент не будет полностью понимать, что я делаю это, не представляя никого, кроме самого себя, и что это вполне приемлемо для него. Уэллс сказал, что понимает и уверен, что Департамент не будет неправильно понимать мои действия. Что и он, и Департамент будут полностью уверены, что все, что я буду делать, всегда будет зависеть от факта, что моя верность, в первую очередь, всегда будет связана с Соединенными Штатами, политикой президента и Государственного Департамента, что, конечно, является фактом. Дневник, Вашингтон, 16 июля 1941. Сегодня долго совещались с президентом в его офисе. Штейнхарт в Москве, по его словам, проделал отличную работу, о чем свидетельствуют его отчеты. Он также хотел узнать мою точку зрения на ситуацию. Он заметил, что печать распространила сообщение, что, по моему мнению, масштабы сопротивления русских поразят мир. И это мнение расходится с мнением большинства военных экспертов и других людей, знавших Россию. Я подробно изложил ему причины моего мнения и уточнил некоторые факты, которые не содержались в моих докладах департаменту. 18 июля 1941. Достопочтенному Гарри Гопкинсу. Мой дорогой Гарри, вот краткий меморандум, охватывающий обсуждаемый нами вопрос. У меня нет копии отчета, который я составил, когда уезжал из России в июне 1938 года. Он хранится в Государственном департаменте. Вы можете легко получить его по запросу. В нем содержался, как мне кажется, достаточно точный обзор советской власти и советской армии того времени. Я полагаю, что в течение 30 минут чтения вы могли бы ухватить суть этого. Я думаю, вы нашли бы в этом некоторую помощь в оценке нынешней ситуации. Меморандум о ситуации в России. Сопротивление русской армии оказалось более эффективным, чем ожидалось. По всей вероятности, результат будет зависеть от военно-воздушных сил. Если Гитлер будет господствовать в воздухе, то, вероятно, в Белоруссии и на Украине произойдет то же самое, что произошло во Фландрии и во Франции, а именно неспособность сухопутных войск, не имея защиты с воздуха, противостоять комбинированной атаке авиации, механизированных войск и пехоты. В таком случае Гитлер захватит Белоруссию, Москву и Украину, который обеспечит ему 60% сельскохозяйственных ресурсов и 60% промышленного производства России. Когда я был в России в течение нескольких лет до этого, и теперь, я уверен, что очень значительная часть Красной Армии охраняет Восток от Японии. В 1938 году компетентные российские представители властей сообщили мне, что эта армия полностью самодостаточная и обеспечена запасами и ресурсами, достаточными для проведения двухлетней независимой кампании, даже если будет отрезана от Западной России. Кроме того, во внутренних районах имелась так называемая Волжская армия, насчитывающая от 400 до 500 тысяч регулярных войск, которые можно было держать в резерве для отступления. В то время были построены огромные металлургические и авиастроительные предприятия в глубине Сибири, примерно в 1000 миль к востоку от Москвы. Если Сталин будет вынужден отступить на восток, у него, вероятно, будут эти вооруженные силы для такой чрезвычайной ситуации. Уральские и Кавказские горы представляют собой очень сильный естественный барьер для механизированной атаки. Если Гитлер оккупирует Белоруссию и Украину, как может случиться, а Сталин отступит вглубь страны, Гитлер столкнется с тремя главными проблемами. Первая. Партизанская война. Вторая. Саботаж со стороны населения, возмущенного нападением на Святую Матушку Русь. Третья. Необходимость контролировать оккупированную территорию и заставлять ее производить. В 1918 году при аналогичных обстоятельствах на Украине немцы обнаружили, что они не получают 80% сельскохозяйственных и других продуктов, которые, как они разумно полагали, они могли бы получить. Очевидно, при таких обстоятельствах в интересах Гитлера было бы начать мирный процесс, чтобы побудить Сталина пойти на соглашение, основанное на существовавшем тогда статус-кво, предоставив Сталину искать свою сферу интересов на юге и востоке до Китая и, возможно, до Индии. Примечание мемуариста. Во время гражданской Тухачевский носился с идеей завоевательного похода на Индию. Он предлагал создать кавалерийский корпус, лихим налетом взять Дели и объявить новую Советскую Индийскую Республику. Все-таки бонапартизм он в крови. Продолжаем. Даже если Гитлер захватит Украину и Белоруссию, Сталин, по всей вероятности, сможет продержаться за Уралом довольно долго. По моим наблюдениям и контактам, начиная с 1936 года, я считаю, что ни одно правительство в мире, кроме президента Соединенных Штатов, не видело более ясной угрозы миру и необходимости коллективной безопасности и союзов между неагрессивными нациями, чем советское правительство. Они были готовы сражаться за Чехословакию. Они отменили свой пакт о ненападении с Польшей еще до Мюнхена, потому что хотели расчистить дорогу для прохождения своих войск через Польшу, чтобы в случае необходимости пойти на помощь Чехословакии для выполнения своих договорных обязанностей. Даже после Мюнхена и еще весной 1939 года советское правительство согласилось присоединиться к Англии и Франции, если Германия нападет на Польшу или Румынию, но настаивала на проведении международной конференции государств-неагрессоров, чтобы объективно и реалистично определить, что каждый из них может сделать, а затем уведомить Гитлера об их объединенном сопротивлении. Они утверждали, это единственное, что может остановить агрессию Гитлера против европейского мира. Это предложение было отклонено Чемберленом в связи с возражениями Польши и Румынии против привлечения России. И тогда гибельные односторонние соглашения были поддержаны и заключены Великобританией. Всю весну 1939 года Советы, опасаясь, что их используют для вытаскивания каштанов из огня и оставят воевать с Гитлером в одиночку, пытались добиться определенного соглашения, которое предполагало бы единство действий и координацию военных планов по остановке Гитлера. Еще в августе 1939-го комиссии Франции и Германии находились с этой целью в Москве. Британия, однако, отказалась предоставить России те же гарантии защиты в отношении прибалтийских государств, которые Россия предоставляла Франции и Великобритании в случае агрессии против Бельгии или Голландии. Советы убедились, и не без оснований, что с Францией и Англией не может быть достигнуто никакого эффективного, прямого и практического общего соглашения. Они были вынуждены заключить пакт о ненападении с Гитлером. Советский Союз с самого начала никогда не колебался в оказании помощи и содействии Китаю. На протяжении всего своего участия в Лиге наций советское правительство энергично и смело вело борьбу за защиту малых народов. Так было в случае с Эфиопией и Испанией. Ни одно правительство не видело яснее и не заявляла с большей точностью, что именно делает и будет делать Гитлер, и что следует делать для сохранения мира и предотвращения разжигания войны Гитлером, чем Советы. Это факт, вне зависимости от того, были ли их мотивы идеологическими или же они были направлены на безопасность собственного народа. Я нашел среди руководства Советов подлинное дружелюбие к Соединенным Штатам, возможно, основанное на факте, что у них не было ничего, что бы мы хотели бы иметь, и у нас не было ничего, что бы они могли бы взять. Таким образом, существовала естественная основа для политики «живи и дай жить другим» между нашими народами. Они горько возмущались, что Англия и Франция смотрели на Советы, задрав носы, и это усиливало их недоверие и в конечном счете загоняло их в гитлеровский лагерь. Относительно Японии, очевидно, нам выгодно иметь дружественную Россию в тылу Японии. Я считаю, что в их намерения не входит продвигать коммунизм в Соединенных Штатах, и после этой войны или в течение многих последующих лет Советы не могли бы продвигать коммунизм, если бы захотели, в Соединенных Штатах или даже в Европе. В частности, я опасаюсь, если у них сложится впечатление, что Соединенные Штаты только используют их, и если настроения вырастут и найдут выражение, что Соединенные Штаты в равной степени являются капиталистическим врагом, это будет играть прямо на руку Гитлеру. Он может рассчитывать, что использует это в своих усилиях заполучить либо перемирие, либо мир на русском фронте после того, как возьмет Украину и Белоруссию. Сталину следовало бы сказать прямо, что наше отношение решительно настроено на победу над Гитлером, и наша историческая политика дружелюбия к России все еще существует.